Николай Задорнов. «Цунами». Роман. Москва. Эксмо. 2005 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Глава первая. Мыс Лазарева. На бревенчатой, конопаченной стене, на глаголе деревянной перекладины, висел желтый фонарь из рыбьего пузыря. Молодой контр-адмирал в узком сюртуке без эполет встал из-за стола, открыл фонарь и засветил фитиль в плошке, и на пузыре проступили нарисованные рыбьи глаза и красные иероглифы. Он мгновение смотрел на фонарь, словно согревался от огня. Пожилой матрос в белых перчатках поставил горячий самовар на стол и зажег свечу в медном подсвечнике. Пламя ее засветилось в медном начищенном самоваре. Матрос подал в блюде на салфетке белый хлеб, нарезанный тонкими ломтями, и разлил чай. Пожилой адмирал тронул стакан с крутым горячим чаем и задержался на его стекле хваткой ладонью. Суровое длинное лицо его стало теплей. Он помешал ложечкой в стакане и дважды прихлебнул почти крутой кипяток. Его лицо с крупным носом и густыми бровями обветрено и смугло, как у солдата-лесоруба. Пока молодой адмирал мешкал, садясь на место, пожилой адмирал уперся взором в скатерть и мысленно ушел. Выражение жесткого лица еще более смягчилось, едва проступившей тайной улыбкой. Молодой уселся на табуретку. Оба адмирала взялись за стаканы и, как по команде, подняли головы, обратились друг к другу. Молодой адмирал не согласен со многими видами своего гостя, адмирала Путятина, хотя и признает его доблесть, замечательную находчивость и даже восхищен сегодня тем, что приходится слышать на прощании. Пожилой адмирал, в свою очередь, не согласен и охотно бы пренебрег мнениями своего молодого хозяина, только что произведенного в контр-адмиралы, Невельского. Он вообще во многом не разделяет его взглядов, хотя и признает его деятельность. За эти годы произошли удивительные события с его участием, и какое из них важней, трудно предугадать пока. За стеной пронесся ветер. В окне видно прозрачное и высокое небо, до половины, как серым одеялом, закрытое тенью. На море волны и холод. Сегодня после солдатского обеда в 12 часов оба адмирала еще и не присели. Ниже потемневшего небосвода, невидимый из окна, но увиденный не раз, близкий за узким проливом, как лес за рекой, подходил к материку Сокалинский мыс Погиби. Молодой адмирал мысленно видел весь остров, от нанесенных им на карты северных мысов с прибрежными болотами до угольных ломок, заведенных по его же приказанию в каменных боках хребтов над этим проливом и дальше до цветущих берегов залива Анива на самом юге острова Сахалин, где среди айнских селений еще недавно стояла напротив торговой фактории японца русская крепость с гарнизоном и пушками. И если бы Роджерс подошел с эскадрой к Сахалину, то увидел бы ее. Но адмирал-гость нынешней весной после долгих колебаний снял эту крепость и вывез гарнизон, стоявший в заливе Анива, на материк. Теперь он, воодушевленный и полный решимости, снова уходил в Японию. В сырой, высокой, как хоромы, избе на самом крайнем мысу материка, на берегу открытого им пролива напротив острова, Невельской терпеливо слушал и ждал, что ж будет сказано еще. «Глухарев пришел, ваше превосходительство», — входя, — сказал матрос в белых перчатках. «Пожалуйста, пригласите его», — сказал адмирал-гость и, не теряя осанки, почтительно поклонился через стол своей мощной прямой фигурой, отдавая полную дань вежливости хозяину. — Пусть Глухарев зайдет. — велел молодой адмирал. Свет фонаря через красные иероглифы ударил на его поднявшийся высокий и крутой лоб во взлызах зачинавшейся лысины. Холодные глаза в голубизне вечернего тумана скользнули по лицу гостя. Матрос с рыжими колосьями бровей и пшеничными усами на бронзовом узком лице шагнул на слегка кривых ногах в дверь. Он от души пожалел своего адмирала. Скудненько тут угощают. Глухарев ждал, что обрадуется, повидав адмиральский пир. Было бы ради кого терпеть матросу. — Работали до темна, Ефим Васильевич, — сказал Глухарев. — Как теперь прикажете? — Тебе надо сейчас возвращаться с вещами на корабль. Что ж еще не окончено, Глухарев? — Борта обшиты, Ефим Васильевич. А теперь они из Азора конопатят. Пенька у них своя, набран достаточно. Обсмолят пазы, обстругают, и будет гладкой, как яичко. С инструментом, Геннадий Иванович, все закончит. Обратился Глухарев к молодому. Он хотел сказать, что инструментов не хватает и нет опытных корабельных плотников. Строили плотники из дианы и обучали солдат, которые прежде ладили барки для сплава по реке. Баркас получился большой, неуклюжий, как утюг, но тут его никто не увидит, зато груза возьмет много. Не осудит, Ефим Васильевич, так возьмет груз. Конечно, баркас не пароход, для себя сойдет, да и ни за что не платили б даром, кабы время. Глухарева, кажется, радовало, что баркас построили, ни за что не платя. Матросы на ломках угля на Сахалине тоже бывало приходили в восторг, что уголь, за который обычно англичанам платили бешеные деньги, тот брали даром и сколько угодно. Адмирал Путятин велел матросу идти и проводил его взором, вспомнив, как жена в Париже сказала, что слегка кривые ноги у мужчин — это шарм. Адмирал быстро допил холодный чай и поставил стакан под кран самовара. Он съехал сегодня на берег вторично, чтобы проститься перед уходом в плавание, и привез подарки. На столике в углу сложены желтоватые японские коробки из дощечек легчайшего, как вата, тунгового дерева. В них веера и лакированные шкатулки, чайные сервизы и чашечки, назначенные в подарок юной красавице Екатерине Ивановне, жене молодого адмирала, который живет в 100 милях отсюда, в новом городе над рекой, в таком же сыром бревенчатом доме. По утрам она станет открывать эти шкатулки, искоса любуясь своей свежестью в послом ей еще прежде тройном французском зеркале. Японцы довольно осведомлены о развитии наук и прогрессе во всем мире, хотя и обнаруживают все с величайшей осторожностью, продолжал свой рассказ Ефим Васильевич Путятин. Их общество глубоко аристократическое, в совершенстве и педантично соблюдающее непреложные законы этикета, озабоченное известиями, получаемыми со всех концов света, запретный плод сладок. Тяга их к миру велика и проявляется всей силой сдерживаемого темперамента. Они сознают неизбежность перемен и представляют, что далее держать страну закрытой невозможно и даже опасно. Это значило бы оставить ее безоружной и неразвитой. В Шанхае и Гонконге, а также на Окинаве, встречаясь с американскими офицерами эскадрой Перри, мы не раз слыхали от них, что прежде чем снарядить экспедицию в Японию, президент Филлмор, его государственный секретарь и морской министр потребовали обзора сведений о внутреннем состоянии страны. Адмирал Перри получил отчеты допросов, снятых с японцев, которые тайными путями достигли Гавайских островов, а потом берегов Америки, а также с японских рыболовов, отнесенных бурями за моря. Американцы шли уверенные в успехе своего посольства не только потому, что собрались силой. Молодому адмиралу казалось, что гость его, побывав в Японии и сблизившись с японскими сановниками, так познал японскую жизнь и вжился в нее, что теперь судил, как бы глядя из ее глубины. Под властью петербургских своих покровителей он был всю жизнь оторван от своих же собственных интересов. А следом за Перри идет с научными целями описная эскадра Рингольда и Роджерса. Она станет описывать Охотское побережье и Сахалин. От управляющего морским министерством Невельской получал из Петербурга секретные инструкции, как гостеприимно, но соблюдая государственные интересы, следует действовать при подходе американцев к нашим берегам. Бумага пришла, когда Рингольд в Америке лишь только начал готовить корабли к плаванию. Надо было не убирать скрепы с Сахалина и дать там бой англичанам, заставив их напасть на эту крепость, даже сжечь ее, если силы не будут равны, а самим уйти в тайгу. Пусть джеки придут на попелище, пусть айны и японцы увидят, что мы защищаем эту землю. Следом за англичанами и американцы хлынули в Тихий океан. Они теперь повсюду торгуют, изучают и показывают свою морскую мощь. Главной силой их в Тихом океане была экспедиционная военная эскадра Перри, посланная в Японию. Государь-император, как благородный рыцарь, повелел при этих обстоятельствах идти адмиралу Путятину в Японию. Он протянул руку помощи японскому государю, как монарх монарху. Возникло предположение, что система отчужденности в Японии будет отменена, японцы откроют свои порты и начнут торговать с европейскими странами. Пайщики российско-американской компании в Петербурге оживились, надеясь на новые выгоды. Канцлер Нессель Роде — сам пайщик компании, который владеет Аляской. Адмирал Путятин получил инструкцию. Ему предписано главнейшей целью считать заключение торгового договора с Японией. В это время Невельской писал с устья Амура, требуя как можно скорее занимать Сахалин, сообщал про угольные залежи на острове. Перри рассчитывал, что сопротивление японцев будет упорным, с ними придется провозиться годы. Американский коммодор, чтобы удобнее было действовать, намеревался занять базу поблизости от Японии. Американцы могли появиться в заливе Анива на Сахалине. Невельской понимал, что если американцы займут Анива, то не уйдут оттуда никогда. Придя в Японию, адмирал Путятин послал шхуну «Восток» Невельскому за известиями. Ефимий Васильевич, размышляя вдали от Петербурга, переменил свои взгляды на наши дальневосточные дела. В докладе правительству сообщал он, что не открытие торговли, а проведение четких границ, обеспечивающих России и Японии мир и сохранение достоинства, считает главной своей целью. Он держался в Нагасаке как посол преданного друга Японии. Да вот рассказывает, что, кажется, не тому государю руку протянули, что подлинный глава Японии все же не Сиогун, а другой, скрытый от людей, духовный император, чья власть от богов и кого светский властелин Сиогун, видно, держит в повиновении. Но кто же теперь встретит американскую эскадру Рингольда, когда она подойдет к самому важному пункту Сахалина в заливе Анива? Айны в смятении. Они нас поддерживали, а теперь не знают, как нас понять, рыдали, провожая наши суда. Им объяснили, что началась война, и все войска для битвы против англичан и французов собираются в одном месте. Где? В океане, спрашивали айны. Да, мы предали их, отдали их врагам. С ужасом глядели они на вдруг явившиеся в эту весну к их селениям японские джонки, набитые солдатами. Примечание. Айны — древнейшее население японских островов, известно там со второго тысячелетия до нашей эры, Курил и Южного Сахалина. По расовым признакам близки к европеоидам, языковые связи точно не выявлены. В описываемое время численность айнов на Сахалине составляла до 3000 человек, на острове Хоккайдо — до 1,5 миллионов. В настоящее время они почти вымерли. Путятин Ефимий Васильевич 1804-1883 годы, деятель российского флота, участник Наваринского сражения, генерал-адъютант с 1849, адмирал с 1858, с 1861 года министр народного просвещения, член Государственного совета. Невельской Геннадий Иванович, 1813-1876 годы, в 1850-55 годах возглавлял секретную амурскую экспедицию, за успешное руководство которой был произведен в контр-адмиралы. С 1874 года адмирал. Эскадра Перри. Перри Мэтью Колбрайт, 1794-1858 годы, лейтенант американского флота с 1813 года. В 1820-1830 годы в качестве командира корабля воевал против пиратов в Вест-Индии. С 1841 года коммодор, звание, примерно соответствовавшее званию адмирала, принимал участие в войне с Мексикой. В 1852 году отправлен с особой миссией в Японию, подписал американо-японский договор в Канагаве в марте 1854 года. Российско-американская компания была создана в 1798 году путем слияния компаний Голикова-Шелихова и иркутского купца Мыльникова для торговли и промыслов на американских островах, была под покровительством правительства. Прекратила деятельность после продажи Аляски Соединенным Штатам в 1867 году. Нессельроде Карл, Карл Роберт Васильевич, 1780-1862 годы, управляющий коллегией Министерства иностранных дел, министр иностранных дел России, 1816-1856 годы. Подлинный глава Японии, военным и реальным гражданским правителем Японии в XII веке, середине XIX века, был Сёгун, Сиогун, сокращенный от Сэйи Той Сёгун, великий полководец, повелитель варваров. Первоначально с VIII века так именовался высший военный титул. Конец примечаний. Страшная сумятица нынче. Какое множество событий. Англия и Франция объявили нам войну. К нашим берегам идет научно-исследовательская экспедиция американцев. В Японии побывала мощная эскадра адмирала Перри. Мы хотим заключить торговый договор с Японией. Адмирал Путятин идет на величайший риск. Но чем же торговать с Японией? Аляска даст меха, хотел было спросить Невельской. Но чувствовал, что у Ефимия Васильевича своя сложная система действий, и что сегодня уж не надо сбивать его с толку своими советами, менять надобности, воодушевлять его своими планами перед тяжелым плаванием. Ссоры и разногласия закончились, и оба они оставались перед лицом врагов и опасностей и должны дать друг другу свободу действий и поддержку. Ефим Васильевич опять ушел мыслями. Он явился из Кронштадта с эскадрой в Нагасаки 9 августа прошлого 1853 года и простоял там чуть не полгода с перерывами. Нагасаки — единственный порт закрытой страны, куда дозволено приходить иностранным кораблям для переговоров. Из столицы Японии присланы были послы японского правительства. Люди порядочные и серьезные, повели переговоры умно и, наконец, заметно ослабив сопротивление, дали письменное обещание, что с Россией будет подписан договор о дружбе и торговле, прежде чем с другими державами. Но если с какой-либо другой державой Япония подпишет договор раньше, чем с Россией, то все права, предоставленные по договору третьей державе, будут предоставлены России. Так первое письменное обязательство японцы дали не американцам, а Путятину. Какая перемена в политике японцев! Но послам надо было вернуться в далекую от Нагасаки северную столицу и получить согласие высшего правительства и молодого, так что вступившего на престол Сёгуна. а тот снесется с императором, замкнуто живущим в Киото, с потомком богов и как бы живым богом по понятиям японцев. Началась война России с Турцией, а потом с Англией и Францией. Адмирал ушел из Японии к берегам вновь открытого Невельским и возвращенного России Преамурья, с тем, чтобы вторично встретиться с японскими представителями на Сахалине. Но из-за войны встреча не состоялась, так полагает Путятин. Невельской полагает, из-за ошибки Путятина встреча не состоялась. И теперь же не с эскадрой, а с единственным кораблем адмирал пойдет искать встречи с японскими послами и продолжать переговоры. Команда вооружена до зубов. Пушки поставлены на Зиане повсюду, где только возможно. Все взято с этих берегов для экспедиции. Лучшие офицеры и матросы со всех кораблей, лучшие орудия, запасы ядер и пороха и лучшее продовольствие. Кавадзи и старик Цуцуй не являются членами высшего правительственного совета ВЭДО, — говорил Путятин. Но очевидно, что имеют на совет влияние и пользуются его доверием. Может быть, даже как люди практически диктуют совету свою волю. Сколько в них такта, умения, осторожности, какова логика? Впору их в любую петербургскую гостиную, как говорил Иван Александрович Гончаров. Первый из европейцев адмирал нашел с высшими чиновниками Японии общие интересы и составил дружеские знакомства. Кавадзи — опасный противник. Гончаров от него в восторге и описал в нескольких корреспонденциях. Высокого роста, вальяжный, со смелым взглядом больших глаз, с большой выдержкой этот Кавадзи. Но, говорят, тоже колебался. Не был уверен, что его не увезут из Японии в плен, если поедет на прием на судно. Сначала очень осторожны были и послы, но потом лед растаял. И на прощание уже совершенно по-европейски Кавадзи пожал протянутую руку адмирала. Путятину даны обещания, что с русскими Япония заключит договор о дружбе, торговле и границах на основе принципа наибольшего благоприятствия. А нагасакские губернаторы, родовитые князья, не зная новой политики правительства Бакуфу, составили оппозицию старику и Кавадзи. В Нагасаке образовались две враждебные партии. На Палладе стало известно об этом, и немало смеялись. Всюду, даже в закрытой Японии, одно и то же. Иронизирует губернатор Сибири Николай Муравьев и составляет адмиралу-послу оппозицию, как нагасакские губернаторы столичным послам. Но дело предать нельзя. Дело начато. Оно многообразно, оно и в официальных, и в человеческих отношениях, начатых, завязавшихся, требующих развития. Да разве можно этим пренебрегать? Перед отплытием адмирал Путятин, рассказывая свои впечатления от Японии и японцев, и сам, проникнутый чувством приближавшейся опасности, все более увлекал молодого адмирала, объясняя ему значительность предстоящих действий.